Глава 14. «Похоже, вы специально охотитесь за неприятностями. Я ведь попросил вас не покидать мой дом, но вы ухитрились не только нарушить наш уговор, но ввязались в поединок с капитаном и нажили себе смертельного врага. Кстати, почему вы его не убили?» «Воспитание помешало. Я не привык резать людей мечами». Спейс, до этого расхаживавший по своей просторной гостиной будто маятник, заставляя меня следовать за ним взглядом, теперь остановился напротив диванчика, на котором я сидел, упер руки в бока и уставился на меня так, словно увидел впервые. «Однако вы неплохо справились с лучшим фехтовальщиком лорда Григориана». «Я не знал, что он лучший фехтовальщик. Если бы знал, то убил бы меня он». «А кто такой лорд Григориан?» «Владелец замка, во дворе которого вы упражнялись в фехтовании. Ему принадлежат все окрестные земли. Он здешний наместник, единовластно распоряжающийся жизнью своих подданных». «Вы это серьезно?» «Вполне». «Вы хотите сказать, что феодальные устои, давным-давно забытые на земле, в этом мире возродились настолько, что люди не только режут друг друга мечами, но и позволяют кому-то распоряжаться собственной жизнью? Как это стало возможным? Почему не вмешивается федеральное правительство? Почему, наконец, вы сами не принимаете никаких мер? Или в ваши обязанности не входит ничего другого, кроме простого наблюдения?» «Именно так. Более того, мне строжайше запрещено вмешиваться во все, что здесь происходит». «Почему?» «Хороший вопрос. Я сам задавал его не один раз. Может быть, к этому имеет отношение багровая планета, на которой вам посчастливилось побывать». Теперь уже я не выдержал и, вскочив на ноги, остановился напротив Спейса, сверляя его взглядом. «Каким образом может иметь отношение к тому, что происходит в этом мире, планета, до которой не может долететь ни один звездолет?» «Самое прямое. Раз уж в нашей Вселенной появились деймы, они тихо и незаметно начнут вмешиваться во все наши дела, все переиначивая на свой лад». «И каким же образом они могут осуществлять подобное вмешательство? Ведь вы сказали, что деймы не способны существовать в нашем мире в материальной форме». «Она им не нужна. Вполне достаточно посредников». «Вы хотите сказать, что им удается найти достаточное количество негодяев, согласных действовать против интересов собственной расы?» «Большинство посредников даже не подозревают об этом. Просто у кого-нибудь из них возникает мысль, неожиданное желание совершить какой-нибудь странный поступок. Например, броситься на капитана О'Нила. При этом субъект полностью убежден, что это его собственное желание, и никто не контролирует его волю. Разумеется, для того, чтобы это стало возможным, нужна предварительная обработка. Человек должен, к примеру, побывать на багровой планете или принять какое-нибудь вещество, находившееся в руках деймов». Только теперь до меня начало доходить, что имел в виду Спейс. И мое возмущение постепенно перешло в ужас. Невольно пошатнувшись, я вновь опустился на свой диван. Слишком много логики и правды заключалось в его словах. Слишком велика была вероятность того, что Спейс может оказаться прав.